«Ждем информацию», — сказал я. «Мы купили фрукты и сладости и разнесли больным учителям», — отчиталась Гаечка. «Вера Ивановна плакала», — проговорила Алиса. «Вот так номер. Не рассчитывал, что они это без меня так быстро провернут. Самому хотелось Верочку порадовать, но вспомнился дед-алкаш, что жил в общаге, где и Лилины, и его парализованная дама сердца, которая намного его старше. Путь в никуда, Пашка, даже думать не смей, но ведь завтра не существует, есть только сегодняшний день. Зачем отказывать себе в счастье здесь и сейчас только потому, что, возможно, за это придется платить в будущем? Сколько лет счастья я потеряю? В голове будто схлестнулись две стены огня. Вы крутые, улыбнулся я. А еще у нас первыми русские элитра, сказала Гаечка. Если замену не найдут, уроков не будет. Все болеют же. Хотя бы на карантин закрыли хоть на недельку, взмолился Кабанов. Так задолбало в 7 утра вставать. Ему школа надоела, а мне было в кайф снова тут оказаться. В кругу друзей, мир был уютным, маленьким, как и проблемы. Ждем Памфилова и Рама? Спросил я. Да без толку, махнул рукой Кабанов. Автобус не пришел, рейс, видимо, отменили. О, Лихолетова, вон, катится. Какие новости, Раиса? Ой, да никаких, отмахнулась она на ходу. Остановилась, перевела дыхание. Гоу в школу, первых уроков, русского и литературы, не было, но, поскольку мы обязаны были присутствовать, приглядывать за нами посадили Аллочку, секретаршу директора. Мне подумалось, что наступило время, идеальное для разговора с ним, и я отпросился у Аллочки из опустевшего класса, где присутствовало 14 человек. Здорово, если школу закроют на карантин, как раз все свои дела успею не завершить, начать. И заложить фундамент одного такого дела мне предстоит прямо сейчас. Как отреагирует Дрек на мое коммерческое предложение? Сейчас узнаем. Я постучал и сразу же вошел, помня, что директорский кабинет делился на две части. Предбанник секретарши и собственно кабинет. «Здравствуйте, Геннадий Константинович», — поприветствовал я Дрека. «Ну, здравствуй, Павел. Если опять отпрашиваться на неделю будешь, не отпущу, так и знай. Потому что это не дело, не буду. Я по другому вопросу. Точнее, не по вопросу, у меня есть предложение. Коммерческое». Директор почуял деньги и сделал стойку. «Сколько сейчас стоит отправить ребенка на месяц в пионерский лагерь?» — спросил я. Он потер лоб, задумавшись. «Ну, у долларов 150, но в таком лагере плохо кормит, и скучно там. В нормальный лагерь, где нормальная еда и развлечения, баксов 300, это минимум. Не понимаю, к чему такой вопрос?» «Это дорого», — сказал я. «100 баксов, более-менее. У меня в Москве есть друг, у которого отец директор школы. Многие дети не могут никуда поехать из-за дороговизны путевок. А что, если предложить этому директору лагерь в нашей школе? Мы ему помещение, он нам деньги. Как мне кажется, можно неплохо заработать. Отсюда до моря 5 минут ходьбы. Это просто подарок». Директор отвесил челюсти, протер взмокшую лысину. А как мы, а где мы? Кровати. У нас нет кроватей. И классы, мебель. Снесем парты в одно место, освободим первый этаж. Сейчас много лагерей и домов отдыха закрывается, можно договориться и забрать кровати за копейки. Грузовик у меня есть. Столовая у нас тоже есть. Добавить поварам к зарплате, они от счастья умрут. Как раз фрукты пойдут, все это будем ставить на столы, москвичи от счастья лопнут. Столько всего интересного придумать можно. Экскурсии, дискотеки. Жаль, школьного автобуса нет, чтобы по окрестностям их возить. Ольга Васильевна может рассказывать про войну. Вы только представьте, как это классно. У директора загорелись глаза, он задумался, и чем дольше думал, тем больше его взгляд тускнел. Много сложностей, нужна куча согласований. Сейчас, в смысле, в наше-то время, когда хоть, простите, мак на школьном дворе выращивай. У вас наверняка море знакомых, с которыми можно договориться. И опять глаза директора загорелись. Он аж помолодел. «Я заработаю, и... компьютерный класс!» — воскликнул он. «В нашей школе будут лучшие компьютеры. Ну да, чтобы получить профит, прежде надо поделиться. Не подмазал кому надо, кто средства распределяет, нет у тебя в школе компьютеров. Подумайте, интересно ли вам такое, ответ нужно дать побыстрее, чтобы человек в Москве готовился. О том, что тот директор вообще не в курсе, нашему знать не обязательно. Уверен, отец Ликса с радостью за это дело возьмется. Заманчивое предложение, но очень много нюансов. Подумайте, рассчитайте, еще немного подтолкнул его я. Я, значит, звоню в Москву, говорю, что этот вариант возможен. Конечно, с готовностью кивнул Дрэк. Было видно, что его одолевают эмоции, но просто вскочить и заходить по кабинету туда-сюда было не солидно. Поэтому он медленно поднялся, важно подошел к окну, также важно вернулся к столу, и опять, к окну. А потом невозбужденно протарахтел, осознанием дела произнес. Ты не представляешь, как важно для школы то, что ты делаешь. Он насекся на полуслове, посмотрел с подозрением. Кстати, а зачем ты это делаешь? Какая твоя выгода? Она, безусловно, есть, улыбнулся я. Мой друг москвич сокрушался, что он не увидит моря в этом году. Теперь, надеюсь, увидит. Счастье близких, мое счастье. И хочется, чтобы моя школа была самой лучшей и самой современной, чтобы сюда с другого конца города ездили. Это ты, конечно, загнул, сказал директор, но не без самодовольства. Я очень надеюсь, что все у вас получится. Нет, уверен, что все получится. Так, а что хочешь именно ты? Чтобы мои друзья жили бесплатно одну смену. Ха, и сколько тех друзей? Боится, что их так много, что мероприятие не будет иметь смысл. Я принялся загибать пальцы. Тимофей, наш бывший ученик Чумаков, только не он, вскинул руки директор, забыв о солидности. Вы его не узнаете, Геннадий Константинович, уверил его я, он исправился. Итак, Чумаков второй, Олег, сын директора школы, с которым вы будете работать, третий, но это, по-моему, логично, и еще двое. Алекс-мажор вряд ли поедет, подумал я. Ну, это подъемно, сказал директор, предварительно даю добро, и мне бы контакт директора московской школы, обязательно, пообещал я. Завтра все скажу. Вряд ли отец Ликса Крепыша ответит отказом, скорее всего, точно так же вцепится в идею, но всякое возможно. А я тут с три карабана обещал, неудобно получится. Ну ничего, вечером позвоню Ликсу, и появится ясность. Столько всего должно выясниться вечером. Как дожить-то? Вернувшись в кабинет русского, я увидел разброд и шатание и предложил одноклассникам сыграть в мафию. Согласились все, кроме моих заклятых врагов, Барановой, Райко и Семеняк. Точнее, это они считали меня врагом, я был к ним равнодушен. Карт ни у кого не оказалось, и их заменили спичками. Кто вытягивал короткую, тот мафия. Две мафии, без шерифа. Мои друзья знали эту игру, а вот остальным все было впервые, и она произвела фурор. Даже Аллочка к нам присоединилась и так увлеклась, что не среагировала, когда прозвенел звонок. Потом мы пошли в столовую, как в старые добрые времена. Я купил кисельный пирожок с капустой, перекусывал и щурился от удовольствия. Как же хорошо, пусть это хорошо и продлится недолго. Я окружен друзьями, все понятно и предсказуемо. Но, главное, когда я изменил отношение к школе, и она будто бы изменила отношение ко мне, и звонок звучал мелодично, и запахи казались приятными, и горластые подростки уже не источали враждебность. И ведь, если бы не взрослый, я так и не узнал бы, что школу можно любить. Глава 25. Подарок. После школы я поехал в центр расклеивать объявление о том, что для бетонных работ требуются строители с опытом. Рабочим нужно будет вырыть траншеи под фундамент, поставить опалубку, связать армопояс. Бетон им месить не придется, я закажу бетоновоз. Вот Заверюхин обрадуется заказу, а уж люди как обрадуются. Остается вопрос, где взять толковых строителей. Еще можно поиграться с обменом арматуры на солярку, а дальше, на бетонные изделия. Так я сэкономлю 70-100-000. Все это имеет смысл, только если есть свой грузовик, а так то на то и выходит, только добавляется суета. Выходит, что проще купить арматуру, заплатить за транспортировку 3 копейки, чем брать в аренду грузовик и суетиться. Тем более, деньгам все рады больше, чем другому товару, пусть и полезному. Вот только я уже договорился, что мукомольный с заводом ЖБИ обменяются товаром. Отдирая клей с ладоней, я сел на плиты, где подкармливал сирот, бездумно глядя на рыночную суету, орущих зазывал, шумных покупателей. Учитывая риски, проще состыковать директоров этих предприятий, пусть не дадут друг другу помереть с голоду. Если этим займусь я, моя прибыль будет минимальной. Как и в случае с соляркой, результат не стоит лишних телодвижений. Мавр сделал дело, Мавр может спать спокойно. Так, с объявлениями я закончил, проект дома, включая смету, у меня есть. Скоро пойдут звонки, и надо будет устроить кастинг. Опять придется каналью просить. Ну не отчима же, он меня все больше настораживал. Еще решит, что тоже имеет право на дом, раз приложил руку к его созданию, а я планирую развести его и Бориса, пока они не возненавидели друг друга. Теперь, на мопед и к напарнику, узнать, что там с КамАЗом, после, на базу и на тренировку, а после 7, домой, нет, после встречи с канальей, отвезти продукты сиротам и узнать, как дела у Лидии с усыновлением. Вот, казалось бы, столько детей нуждаются в семьях, но до чего же сложно будущим родителям пробиться сквозь стену бюрократии. Я уже уселся на мопед и устремился к выезду из города, но вспомнил о том, как вчера попытался внушением пробудить совесть у бандитов, захвативших квартиру Андрея, и притормозил. Понятно, что фантастика в соседнем отделе, но вдруг подействовала. Агрессивно отреагировал только их главный, вдруг те два бритоголовых утром проснулись другими людьми, как это случилось с Каюком, сиротами, Каналией, Карасем, Чумой Алтанбаевым. В конце концов, Каналья, тоже взрослый человек, но он же поддался внушению. Вдруг мои способности развиваются, и я становлюсь сильнее. Развернувшись, я перешел дорогу по переходу и поехал в обратном направлении. Мимо рынка, в сторону моря, к аллее каштанов, дальше, во дворы. Вон мелькнула крыша Андреева дома. Въехав во двор, я оцепенел. Возле подъезда Андрея кучковались менты, все незнакомые. А нет, вон белобрысый участковый. Неужели сработало внушение? Но как сработало? Захватчики передрались? Или вообще дошло до поножовщины? Подросток во мне обрадовался. Так их, есть в мире справедливость. Голова закружилась от перспективы карать сволочей, тех, что после перестройки поперли, как плесень на сладком. Приходишь к менту, выполняя свои функции честно. Апа, и появился честный мент, который ловит преступников, а не примиряется, что у кого можно отжать. Встречаешь чиновника, не воруй, выполняя свои функции ответственно. Если бы все хорошо делали свою работу, а не воровали миллиардами, в стране был бы рай. Взрослый насторожился. Не хотелось бы, чтобы на моих руках была еще одна смерть, ведь мордоворот тот, не гнилушка, просто дебил недоразвитый. Пока я думал, что делать дальше, меня заметил участковый, который помогал нам с Наташкой. Никому ничего не говоря, зашагал навстречу. С одной стороны, захотелось смыться, с другой, нужно было узнать подробности. «Что тут случилось?» – спросил я, изображая невинное удивление. «Да бред какой-то», – охотно ответил участковый. «Причем, в той квартире, куда мы вчера ходили, хорошо это было, КХМ, частным образом, а то затаскали бы с вопросами. Что за бред?» – уточнил я. «Поножовщина», – ответил он, обернувшись к подъезду. «Подробностей не знаю, допрос не вел, но коллеги рассказывают, один бросился на второго то ли под наркотиками, то ли в результате белой горячки. Он вдруг осознал, что они поступают плохо, и попытался воззвать к совести этого второго. Тот его ударил, тогда обвиняемый схватил нож. «А третий что делал?» – спросил я. «Там еще третий был. Сбежал, бросив все вещи и документы и забрав какие-то деньги. Тех двоих увезли в отделение, третьего ищут. Как я понял, никто не умер», – уточнил я. «Никто, оба в больнице. Но опасности для их жизни нет, и хорошо, что увезли. Я-то выгонять их не имел права, потому что не было заявления от хозяина квартиры. Теперь выясняют, на каком основании они там находились. Ну да, в право собственности вступают в течение 20 с чем-то дней», — блеснул знаниями взрослого я. «Но, понимаю, без заявления вы не имеете права действовать, а право находиться в квартире, получается, имеет только второй прописанный. Именно так. Странно все это. Даже если даже эти трое под веществами, экспертиза этого сразу не покажет. А чего тут так много народа?» — поинтересовался я. «Так ждут, когда вернется тот укурок. Куда он без паспорта? Деньги он взял, видимо, Наташкины, и под моим внушением побежал отдавать, причем, туда не зная куда. Так и будет скитаться бесприютным духом, пока адресата не найдет». Вспомнился анекдот. Звонок в квартиру Кашпировского. Открывает его жена, там грабители направили на нее пистолет. $5000 или смерть. Голос Кашпировского из зала. «Дорогая, дай этим засранцам деньги». Супруга так и сделала. Через неделю приползают оба, зеленые, изможденные. «Анатолий Михайлович, родной, вот ваши 5000. Вот сверху еще 5. Только снимите установку, засранцы». Все равно стоило проконсультироваться с юристом, но я спросил у участкового, надеясь, что он подскажет что-нибудь дельное. «Что бы вы делали на месте хозяина квартиры? Оспаривал бы завещание», — сказал он без тени сомнений, «наложил бы арест на имущество и разбирался. Вдруг и правда завещание? Фикция? Или нет? Покойная была в неадеквате, умерла от опухоли мозга, могла и начудить. Значит, надо доказывать, что она была недееспособной. Путь сложный, но нет ничего невозможного. Все зависит от того, у кого кошелек толще», — вздохнул я. Увы, не стал вселять пустые надежды участковый. «А кем вам приходится хозяин?» «Талантливым декоратором», — уклончиво ответил я. «Хорошим людям надо помогать. Это да. Ему сообщили о захвате квартиры. Он сейчас в поезде едет в Москву на похороны матери, еще не доехал». Распрощавшись с участковым, я оседлал мопед и покатил к каналье, думая о том, какой мощный и опасный у меня дар, надо с ним осторожнее, потому что не стоит заблуждаться насчет того, что я – длань Господня. Я обычный человек и не имею права карать и миловать, но так порой хочется наказать беспредельщиков, аж скулы сводит, потому что нет никого, кто бы им дал отпор. Если хоть на миг задуматься, то становится ясно – миром правит дьявол. Сволочи первые всплывают наверх, сбиваются в стаи, грызут друг друга, опутывают все сферы общества коррупцией, паразитируют на нормальных людях. Когда есть сила, безумно хочется это прекратить. Кто-то же должен и стать драконом, потому что придется уподобиться, ведь у руля сплошь гнилушки. Интересно, как это проверить? Меня к ним точно не подпустит. Ладно, одно хорошо. Андрей может спокойно вернуться в свою квартиру, а дальше? А дальше ближайшие несколько лет он будет работать на суды. Аферисты типа Томилиной, претендующие на его квартиру, уже привыкли, их жизнь состоит из судебных заседаний и апелляций. Андрей же с его тонкой нервной организацией может не дожить до 50 лет. Каналью я на работе не застал. Алишер сказал, что он поехал за запчастями, и все идет по плану, завтра к вечеру машина должна быть на ходу. Раньше никак не получится, потому что еще масло менять и фильтры. Другого я отчиму и не обещал. Правда, не получится поговорить с Каналией, чтобы тот подстраховал меня на собеседовании с соискателями на роль строителей моего дома. Ну и ладно. Поездка к Лидии тоже не дала результатов. Ее не было дома, оставил продукты детям и поехал на базу. Давно там не был, соскучился по друзьям. Хотелось подурачиться и поиграть в приставку, отключив мозг, да и просто соскучился я по Илье. Полтора часа пооткисаем, потом, в спортзал. Я сам не занимался у Антона, было очень интересно посмотреть на него в деле, друзья вроде довольны. На базе был только Борис. Развалившись на диване, брат срисовывал из журнала Робокопа, да так увлекся, что не заметил, как я вошел. Он окончательно выздоровел, но филонил, потому что от уроков его освободили до понедельника. Благодаря трубам отопления, тут было тепло, чуть ниже 20 градусов, и свитера ему хватало. «Салют», — сказал я, усаживаясь на диван. «Как обстановка дома?» Боря вздрогнул, перевел на меня взгляд и протянул лист с рисунком. Я показал класс, и только тогда брат ответил. «Наташка ревет, говорит, что теперь она бомжиха». «Но какая она бомжиха, если у нас квартира? Тогда и мы бомжи. И все бомжи, да, ну, она образно. Не хочется возвращаться на диван в кухню. Отчим в 6 утра встает и на кухню идет, будет ее будить. Он задолбал шастать, это да», — проворчал брат. «Будить живых людей в 6 часов ночи». Поддержал его я. «В общем, там невыносимо», — подвел итог Боря. «Я решил его удивить. А я решил сегодня снова заехать в ту квартиру. Ну, где ее парень живет. Приезжаю, везде менты». Оказалось, бандиты передрались и загремели в ментовку, так что квартира свободная, везет Наташке, с завистью воскликнул Боря. Ей все равно туда нельзя, там же менты, вот Андрей ее вернется, тогда и можно. Клацнула входная дверь, донеслись голоса Ильи и Яна, вскоре появились и они, старший Каретников с учебниками, младший, с шахматами. Поймав его заинтересованный взгляд, Боря помотал головой. «Не е, я рисую». Он не любил играть с Яном, потому что всегда проигрывал. «Наконец-то ты пришел», — радостно воскликнул Илья. «Давай физику сделаем, а то что-то я не соображаю в этом радиоактивном распаде». «Ты понял, что физуля рассказывала? Так меня не было вчера. Давай разбираться. Прошлому мне школьная программа казалась адски сложной. Я нынешней понимал, что она крайне примитивна, это даже не вершина айсберга каждой науки. Еще не изуродованная ЕГЭ, Нынешняя программа рассчитана на то, что ее сможет понять ученик ниже среднего, такой, как Попова или Заславский. Просто учителя, в частности наши физюля, не могут правильно донести информацию и тупо пересказывают учебник непонятным канцелярским языком. Ян загрустил, уселся на мат и принялся играть в шахматы сам с собой. Борис рисовал, я читал учебник, а Илья ждал, когда я объясню ему тему. Магнитофон он не принес, чтобы не отвлекал. Потому, когда в тишине грохнула входная дверь, мы вздрогнули и повернули головы к источнику звука. «Мы кого-то ждем?» – спросил я. Илья помотал головой, всматриваясь в темноту. Ян насторожился, спрятал челкой изуродованную часть лица. Вошел мужчина лет 30 в кожанке и джинсах, светловолосый, большеглазый, окинул взглядом подвал. «Привет, молодежь, клево тут у вас». «Спасибо», – настороженно буркнул Борис. «Добрый вечер или день», – сказал я, напрягшись. «Вы кто и по какому вопросу? Кто из вас Павел Мартынов?» – спросил неизвестный. «Вот это уже интересно, что ему нужно ни одного предположения. Допустим, это я». Я поднялся, ожидая объяснений. Гость осмотрел меня, прищурившись. Насмешливо, нет, скорее, как на того, над кем хотят пошутить по-доброму. «Да, отлично, тогда принимай подарок». «И где он?» – спросил Илья серьезно. «Или вы он и есть?» Шутка была удачной, но никто не засмеялся, кроме гостя. «Хорошо, теперь вижу, что по адресу. Надеюсь, это не бомба», – на полном серьезе сказал Ян, чем тоже повеселил гостя. «Алан Веселец, вам что-нибудь говорит это имя?» – намекнул гость. «Нет», – отрезал Илья. «Это ж батя нашего Игоря», – вспомнил я. «Игорь Веселец, боксер интернатовский. Ну, Алан, отец его, еще обещал какой-то подарок. А-а-а», – радостно протянул Илья, оживился. «Боря с Яном тоже отложили свои дела, а я, кажется, догадывался, что это за подарок. Ничего себе, решил старик отблагодарить за то, что сыну помогли. Или зря губу раскатал. Вам помочь принести подарок?» – закинул удочку я. «А пойдем», – махнул рукой гость, и мы вдвоем направились к выходу, а остальные остались ждать. «Нет-нет, все идите, там много всякого. Я бизнес-партнер Алана», – представился мужчина на ходу. «Вожу всякое из Германии, из Польши. Грузовик на дороге стоит, сюда никак не заехать. Неужели это все-таки компьютер? Комп стоит 1000 баксов, как плохонькая квартира». Московские знакомые рассказывали, что у них компы появились в начале 90-х. Мое знакомство с ними было эпизодическим и редким. Только когда на работу пошел, за год денег накопил и купил. Был это 2003 г. Нет, слишком круто, вряд ли. Или для человека, который их возит сотнями, один ничего не решит. Глава 26. Мечта любого мальчишки. Поздоровавшись с вездесущими старушками, мы все вышли к дороге, где на обочине была припаркована фура-контейнеровоз. Я заметил водителя за рулем. Друзья не знали, чем занимался отец Игоря, и не догадывались, какое счастье нам может привалить, потому настороженно держались вместе. «Как вас зовут?» – спросил я. «Зови меня Славой», – ответил гость, открывая створки контейнера, медленно, будто издеваясь. Так у детсадиковских детей дыхание замирает, когда на утреннике Дед Мороз сует руку в мешок и долго там шарит, будто не может найти подарок. Наконец створки открылись. В глаза бросилось несметное множество коробок, тюков, сумок. Ими было завалено все до крыши. «Ваши вот эти две». Слава ткнул пальцем в большие коробки возле самого выхода. Я присмотрелся к ним. Сердце пропустило удар. На одной монитор, на второй, настольный компьютер, и было написано «Персонал ПС». Самые мои смелые предположения оказались верными. Компьютер. Фантастика. Чувства бушевали в душе, но я не выпускал их, чтобы не спугнуть удачу. А вдруг показалось? Вдруг этот человек просто шутит? «Компьютер?» – спросил Илья, не веря своим глазам. «А ты догадливый», – съязвил Слава. «Компьютер, что же еще?» Он ткнул пальцем в коробку. «Детсадовец не перепутает. Пацаны, быстро взяли, и вот эту сумку тоже». Слава подтянул к нам клетчатую сумку, такие использовали челноки. «Там самое вкусное. Идемте, покажу. Только быстро, времени мало». Мы набросились на коробки, как муравьи, на кусочки сахара. Я прижал монитор к себе, как будто его могли отнять. «Скорее, донести, открыть, посмотреть, какой он, потрогать руками». Ощущение было знакомо мне из прошлой жизни, но все-таки это не мои воспоминания. Мы тащили драгоценный груз, все в предвкушении, боясь уронить коробку, По ступеням я спускался медленно, шаг за шагом. Слава, который лениво шел за нами, подгонял. Когда спустились в подвал, Слава взгромоздился на стол, как начальник, и командным голосом распорядился. «А теперь слушайте меня. Времени мало, я должен вам все показать, а то сами не разберетесь. Распаковывайте все, доставайте, кладите на стол. Как уже успели заметить самые прозорливые, это и правда компьютер. Мы их возим сотнями, в основном из Германии. Осторожнее», он указал на мою коробку. «Это монитор, если уронишь, может разбиться». Я открыл коробку. Монитор был упакован в две пенопластовые фиговины. «Помоги-ка», обратился я к Илье. «Держи коробку». Илья послушался. Я достал пенопластовую конструкцию, в которую был заключен монитор, и поставил на стол. Восторженный возглас Яна известил о том, что они открыли сумку. «Эй, мальцы, с сумкой подождите», воскликнул Слава. «Сам все вам покажу. Доставайте теперь системный блок». Он указал на самую большую коробку. «Вы хорошо в этом разбираетесь?» Сверкая глазами, спросил Ян. У него от возбуждения аж руки дрожали. «Да поднаторел, пришлось. Компьютеры возят многие. Чтобы выделяться, нужна какая-то фишка». «И в чем она, ваша фишка?» спросил жадный до информации Ян. Видно было, что его разрывало от любопытства. И скорее опробовать комп хочется, и появился источник всякого интересного. Человек за границей бывал, практически гость из другого мира. Вот, Слава поднял указательный палец и слез со стола. «Что, мальцы, вы скажете, это новый компьютер? Упаковка, пакетики, даже запах. Все, как у нового. А на самом деле это восстановленный БУ. Так вот, фишка. Есть по-немецки добросовестная и надежная фирма, которую мы случайно нарыли пару лет назад». Все молчали. «Да какая разница, новый или БУ, да хоть самый затрапезный». Словоохотливый Слава продолжил делиться достижениями. «Что ребята делают? Продают какой-нибудь компании новые компы, а старые у них забирают за копейки. В фирме это выгодно. Во-первых, хоть какие-то деньги, плюс не нужно утилизировать старые. Там, в Германии, с этим строго. Просто выбросить на помойку нельзя, прилетят такие штрафы, что мало не покажется». Илья спросил: «А правда, что, если бросить мимо урны фантик или окурок, штраф? Да плюнуть мимо урны нельзя. Что, там везде полиция?» Подключился Боря. «Как они это увидят? Не поверишь, сами немцы и следят, потому у них такой порядок». Видно было, любит товарищ почесать чувство собственной важности, и прихвастнуть любит. Но главное, как самозабвенно он делится достижениями. «Спроси я, через кого проходит растаможка, кто поставщик, все рассказал бы без опасения взрастить конкурента. Ну а что с меня взять? В этой области я, если не профан, то близок к тому». «Ладно, ближе к делу», сказал Слава, с любовью поглаживая коробку. «Вот эти бэушные компы тщательно проверяют, отмывают, меняют устаревшие части на более новые, упаковывают и продают. Заметьте, никто никого не обманывает. Они продаются как восстановленные. И не только компы, но и принтеры, даже картриджи к принтерам». «Принтер это что?» блеснул Боря антизнаниями, Яна аж перекосила. «Подсоединяешь его к компьютеру», объяснил он, «и можно распечатать что угодно, хоть текст, хоть картинку. А вот если обзавестись принтером, можно много интересного распечатывать и продавать на рынке. В будущем это казалось бы дикостью, а сейчас, почему нет? Например, распечатанный портрет заграничного музыканта, на обратной стороне, песня с нотами». Слава продолжал говорить: «Получается качество, как у новых, а цена ниже. В этом и фишка. Но это все лирика. Для вас специально я попросил собрать эту игрушку из всего самого последнего. Давай, ставь монитор на системный блок. А теперь быстренько все подключим, и полетели. Вот этот провод от монитора втыкай сюда». Он ткнул пальцем в разъем на задней стенке компьютера. «В каждой коробке, по сетевому шнуру. Ищите и подключайте вот в эти гнезда». Ян зашуршал пакетом, стараясь его не повредить, чтобы использовать еще для чего-то. «Что ты с ним возишься? Разорви, да и все». «Нет, красивый», возразил Ян. «Да брось, их выкидывают». «Ладно, вопрос на засыпку. Что такое евророзетка, знаете?» Все молчали. Я знал, но только благодаря памяти взрослого решил тоже промолчать, чтобы не возникало вопросов. «Ну, понятно, типично». Собственно, не надо было и спрашивать. Слава поставил большую сумку на стол. Вот, он достал коробочку, где было изображено устройство, похожие на удлинитель с множеством розеток, пилот, на 6 розеток, с индикатором и защитой. В него можно и комп, и монитор, и принтер, и все, что душе захочется. А другим концом он вставляется в розетку, которая, вот, у вас в стене есть. Слава отдал коробку Яну, который смотрел на нее, как голодающий на конфету. Распаковывай. Следующей была извлечена коробка побольше, клавиатура. Слава сунул ее Боре, который замер, боясь нарушить целостность упаковки и что-то повредить внутри. Что ждешь? Открывай. Не тормозим, а то так до вечера не управимся. Кто там остался без дела? Он посмотрел на Илью и протянул ему маленькую коробочку. Мышка. Что? Удивился Илья. Манипулятор типа мышь, с превосходством произнес Слава. Видно, что ему была неудивительна такая реакция на мышь. Ну и вот последняя игрушка, колонки. На столе появилась еще одна коробка с изображением пары колонок. Так это что, на нем и музыку можно слушать? С нескрываемым удивлением спросил Боря. И кино смотреть, музыку слушать? Да, ответил Слава, насчет кино умолчал. Еще 5 лет, и появятся такие компы, что и кино можно будет смотреть, и фотографии обрабатывать так, что никто и не заподозрит, что море позади не настоящее. Я читал в журнале, поделился памятью прошлого я. Все распаковали, теперь подключаем. Видите на задней стенке системного блока кучу разъемов, вот туда и подключаем. Разъемы разные, перепутать сложно, но лучше запоминать, а особо талантливым, он посмотрел на меня, записывать. Особо талантливый, говоришь, ну, лови. А что это монитор у вас не плоский? Вроде плоские самые последние. Как это, не плоский? Искренне удивился Слава. Самый плоский, какой бывает, малец. Ты бы в учебник заглянул. Электронно-лучевая трубка не может быть плоской. Электронно-лучевая не может, а если на жидких кристаллах, очень даже. Жидкие кристаллы, это как в игрушечках карманных, тетрисе, например. Так они там крошечные и зелененькие, а это 15 дюймов экран, и цветной. Таких на жидких кристаллах не бывает, уверенно сказал Слава. Еще как бывает, но появятся они через несколько лет. Говорить это я не стал. Тем не менее, моя реплика произвела на Славу впечатление, и больше он подкалывать меня не осмеливался. Так, продолжал командовать он, все подключено. Монитор на системный блок мы уже поставили, теперь разворачиваем его задней панелью к стене. Клавиатуру кладем сюда, мышку, справа, если кто левша, слева. Вилку пилота включаем в розетку, и все готовы к пуску. Паша, ты тут главный, садись. Ключ, на старт, жми вот эту кнопку. Все затаили дыхание, как в цирке, когда звучит барабанная дробь, и фокусник готов вытащить из котелка нечто неожиданное. Я нажал кнопку на мониторе, загорелся индикатор, а теперь, вот здесь, я включил системный блок. Внутри привычно зажужжал кулер, не пугаемся, ничего не взлетает. Это вентилятор блока питания, пояснил Слава. По экрану побежали строки, цифры, символы, слова, все на английском. Слава включил колонки. Это, чтобы не только видеть, но и слышать, пояснил он. Так, быстро нажал на эту кнопку. Запомни, F10. Пока идет загрузка, так можно попасть в сетап. Куда-куда? Переспросил Ян, стоящий позади меня и дышащий в затылок. В настройки. Там можно много чего поменять. Потом изучите. Вот тут написано. Он помахал увесистым альбомом в мягкой обложке и бросил его обратно в коробку. По-английски. Правда, но это повод изучать языки. Слава не мог изъясняться без шутливо-назидательной манеры. Илью она начала подбешивать, и он косился с неприязнью. А теперь смотрите, зачем я вам это показываю. Он стал давить на кнопки на клавиатуре, и текст на экране начал меняться, а Слава, тыча пальцем в экран, скороговоркой валил на нас кучу новых слов. Очень сильно товарищ поднаторел. Значит, мальцы, смотрите сюда. Быстро расскажу вам, обладателем какого чуда вы стали. Уверен, такое в вашем городке есть только у вас. Но, во-первых, Супер ВГА, цветной монитор высокого разрешения с плоским кинескопом с максимально прямыми углами, технология Sony Black Trinitron, производство ViewSonic, ведущий бренд, потрясающая картинка, в чем вы еще убедитесь. Друзья слушали, как завороженные, ничего не понимая, но чувствуя, все, что говорит Слава, крайне круто. Операционная система, последняя винда, новее нет. А, так тут винда. Наверное, она не сильно отличается от той, что у меня была. Разберемся. Слава продолжал. Главное в компьютере, Процессор, оперативная память и винчестер. Винчестер, переспросил Боря. Это как в боевиках про Дикий Запад, ружье такое, что ли? Слава ухмыльнулся, и эта реакция была ожидаемой. Накопитель на жестком магнитном диске называется винчестером. Это он делает тык-тык-тык, слышишь? В нем с огромностью скоростью вращается магнитный диск, а тык-тык делают головки, которые считывают информацию. Когда они с дорожки на дорожку переходят, появляется такой звук. Было видно, что у ребят начинают плавиться мозги от избытка информации и новых слов. А Слава продолжал, как ни в чем не бывало. Так вот, к слову о скорости вращения, она 5400. А что зависит от этой скорости? Ян, видимо, хотел выжать максимум информации. Сильно возрастает быстродействие, коротко и непонятно ответил Слава. Это, как быстро компьютер реагирует на твои команды, объяснил я, поймав уважительный взгляд Славы. А объем диска какой? Я окончательно убил его этим вопросом. Так ты шаришь, без тени язвительности спросил он. А чего дурку включаешь? Окей, тогда, без упрощений, 340 мегабайт. С гордостью сказал он и сделал паузу, видимо, ожидая оваций. Неплохо, подумал я, вспоминая, что в моем, который минимум на 5 лет младше, было 540. Очень неплохо, будто читая мои мысли, сказал Слава. Если учесть, что в большинстве компов диски по 80, реже 120 МБ, вы на свой можете всю Ленинскую библиотеку залить. По меркам будущего, 320 МБ, это даже не смешно. Крошечная флешка в 1000 раз больше емкости. Не говоря о смартфонах с их памятью с привычными 250 гигабайт и больше. Я посмотрел на ребят. Они уже ничего не спрашивали, а только слушали с удивлением, испугом и восторгом одновременно. «Идем дальше», — говорил Слава с видом учителя, который делится с адептами ордена тайными знаниями. «Про диск все понятно. Процессор Intel 486DX2, 66 МГц. Даже не пытайтесь понять, что это, просто поверьте, на сегодня круче не бывает. Немцы где-то добыли такой бэушный, видимо, с другого компа сняли, и как большой презент отдали мне. Новый такой стоит баксов 800. Кто-то издал удивленный вздох. Ну и оперативная память. Все слоты забиты, 32 МБ. Винда столько не съест, но на будущее. Он щелкнул пальцами, привлекая внимание. Али-али, придите в себя, это все внутри, этого всего не видно и, честно говоря, кроме как понтануться, никак это не потрогать, не почувствовать нельзя. А вот теперь, он запустил руку в сумку. То, ради чего все эти железки нужны. Слава стал вынимать CD-диски в CD-боксах, одни чуть поменьше, другие побольше. Последний он достал стопку дисков и разложил их на столе. Кстати, надо завершить загрузку. Слава нажал пару клавиш, движение на экране возобновилось, и через несколько секунд из колонок донеслись характерные аккорды, оповещающие о завершении загрузки, а на экране появилась характерная заставка с окном винды. Значит, так, вот это, флоппи-диски, дискета в простонародье. Он распаковал маленькую коробку и извлек небольшой пластиковый предмет, вставил его в прорезь системного блока. Магнитный диск для хранения информации. Вставляешь, записываешь, носишь с собой, вставляешь в другой комп. Емкость не очень большая, 1,44 МБ, но такие дисководы есть практически в каждом компе. Слава нажал на кнопку, дискета вылезла из системного блока. Он взял ее и отдал Яну как самому благодарному слушателю. «На, держи, а вот эта штука поинтереснее будет». Он снял целлофановую упаковку с коробочки побольше. Там оказалось 5 дисков, каждый в своем пластиковом холдере. «Вот, ребята, это CD-диск, вставляется вот сюда». Он указал на CD-привод. «Емкость этого диска сумасшедшая, 650 МБ. На такие диски записывают музыку, фотографии. В принципе, можно и фильмы, но пока сырой формат, как на кассеты видика», уточнил Илья. «Как-то примерно так, только не нужно ничего перематывать и пленку не зажует. И, сами видите, какой он маленький, тонкий и удобный. Самое интересное то, что вы тоже можете записать что-то прямо на вашем компьютере. Конкретно вот это, чистый диск. Проще говоря, болванка. Видите, тут написано CDR, это значит, с возможностью записи. И что с этим делать?» Спросил Илья, который мало что понимал, его сей факт угнетал, и он выглядел расстроенным. «Ну как что, люди уже слушают музыку на CD, это совсем другой уровень качества. Можете у кого-то взять, послушать музыку, самое главное, сделать себе копию без потери качества. Для меня прошлого это звучало бы как фантастика. Видя недоумение моих друзей, Слава вытащил из стопки дисков один, открыл, нажал на кнопку CD-привода, из компьютера выехал лоток, куда он поместил диск и снова нажал кнопку. Я взял коробочку из-под диска, Нирвана и Нутера, женщина с крыльями на светлом фоне. Пока я рассматривал обложку, Слава вставил диск, и из колонок зазвучала музыка непривычно хорошего качества. «Офигеть!» – восторженно выдохнул Илья. «Что, вот так просто? Можно слушать любую музыку?» «Да, а главное, дешево», – сказал Слава. «Вы думаете, это оригинальный диск?» «Нет, оригинальный стоит, как крыло самолета. Это пиратская копия. С пиратского диска можно сделать копию на такую болванку за пару минут. Да, не будет принта на диске и красивого конверта, но это не страшно. Фломастером напишите, у меня таких дисков несколько сотен с надписями от руки, а эти, вам в подарок. Давайте самое главное». Он протянул стопку дисков. «Без этого комп, просто груда железа. Программы, матобеспечение, софт». Слава потряс дисками, взял первый попавшийся и отдал мне. «Реаниматор», прочел я. «Скорая помощь для вашего компьютера. Смотри на обороте. Читай вслух». Я перевернул коробку. На обратной стороне мелким шрифтом перечислялось, что было записано на диске. «Читай, читай», — поторопил меня Слава. «Операционные системы. Это если с вашей что-то случится, можно переустановить». «Как?» — воскликнул Ян. «В книжечке написано», — объяснил Слава. «Разберемся», — уверил его я. «Дай мне, а то будешь до завтра читать». Слава забрал диск и принялся скороговоркой зачитывать и пояснять. «Офисные программы – это всякие текстовые редакторы и электронные таблицы. Вещь полезная, но тем, кому надо. Графические программы – это для просмотра и редактирования картинок и фотографий. Антивирусные программы – это чтобы заразу не подцепить с других компов. А они болеют?» – задал вопрос Боря. «Еще как. Ну и еще дисковые утилиты, файловые менеджеры. Кстати, мультимедийные программы для записи дисков и всякое разное. Дисков с софтом несколько, они все разные, куча всего полезного. Софт этот, конечно же, не лицензионный, а халявный, а поэтому бесплатный. К каждой программе в отдельном файле есть коды для активации. Устанавливать можно бесконечное количество раз. У вас появляется конкурентное преимущество перед другими парнями при общении с девушками. Самый невинный и благородный предлог напроситься к красотке в гости, чтобы что-то ей переустановить. Там, в сумке, еще игрушки. Он заглянул туда. «Дамы, мой любимый F-16, летаешь на самолете, ты стреляешь, в тебя стреляют. Ну все, свою функцию я выполнил, а теперь, парни, мне пора». Слава похлопал себя по карманам, как бы проверяя, ничего ли не забыл. Подмигнул Яну, мне протянул руку. «Кстати, подсказываю, как извлечь из железки реальную выгоду». Все замолчали и навострили уши. Он взял со стола диск-болванку. «Вот это стоит в 10 раз меньше, чем пиратский диск. А пиратский диск стоит в 5 раз меньше оригинального. Арифметика понятна? Покупайте или берете у кого-то пиратский диск или лицензионный и делайте десяток другой копий. Продаете в полцены и лучше только по своим. У меня есть пара знакомых, которые себе так на машину заработали. Мне сразу пришла мысль о владельцах иномарок, которые ремонтируются в моей мастерской. В таких есть магнитолы с CD, и хозяева могут заинтересоваться дисками. А может, в нашем городе уже есть магазины с дисками?» Не интересовался, было не актуально. «Спасибо вам огромное», — проговорил я. «Это бесценный подарок. Передавайте привет Алану». «Так а что, если...» — растерянно забормотал ему вдогонку Боря. «Разберетесь». Не оборачиваясь и все ускоряя шаг, ответил Слава. Глава 27. Бороться и искать. Мы, конечно, разберемся. Но не получилось бы, как с туземцами, которым подарили алмаз. «Офигеть!» — подвел итог Боря, подошел к компу и погладил его, как живого. «И чего теперь? Куда его? Тут ведь сопрут. Уже бандиты захватывали нашу базу». Илья сел на диван, обхватив себя руками. «Это, конечно, хорошо, но куда его девать? Он стоит, как квартира. Здесь не оставить, домой забрать, вообще стрёмно. Если кто узнает, что у нас есть комп, ограбит. К нам тем более нельзя», — проговорил Боря с сожалением. «У нас отчим придурковатый. Остается только к вам», — обратился я к Илье. Он помотал головой. «Большая ответственность. Родители откажутся. Мы никому не скажем», — прошептал Ян. «Это уже крысятничество, вздохнул Борис. «Как это, мы сможем его использовать, а другие, нет, стыдно. Игорю-то все помогали, ну, да, Паша, больше всех. Пожалуй, единственное правильное решение – сохранить комп в тайне. По-любому кто-то проболтается, похвастается приятелем, те понесут дальше. У Мартынова на базе компьютер, настоящий. Здравствуйте, воры, до свидания, комп. Ян прав, подвел итог я. Нельзя никому говорить, потому что эта штука стоит, как хорошая квартира. Но мы обязательно скажем нашим, когда я построю дом и оборудую там спортзал и игровую комнату, где мы сможем собираться и играть на компе. Поставлю кодовый замок, сигнализацию проведу, там он будет в безопасности. Теперь компьютер надо отсюда убрать. Илья, у тебя родители дома? Друг посмотрел на часы, задумался. Мама должна быть, мы ничего распаковывать не будем. Принесем так, как есть, и пусть стоит до лучших времен. Я посмотрел на Яна, которому слезы на глаза навернулись. Больше чем уверен, что этот паренек быстренько разберется, как что работает, а через месяц-другой кадить начнет. Нельзя лишать его перспектив. Потому я сказал, техника быстро устаревает. 5 лет, и этот комп, который по нынешним временам крутой, станет неактуальным. Зачем гноить его, когда Ян может почерпнуть пользу, научиться чему-то? Соберите, и пусть стоит, а поиграть в него мы будем приходить. Но дом – это не скоро, говорил Боря, которого мучила вина перед друзьями. Я буду строить его частями, найму много рабочих. Короче, к осени сделаю так, чтобы там хоть пара комнат была обитаемой. Илья спросил, так мне родителей звать, до тренировки полчаса осталось. Успеем все перенести, если отец согласится, беги, дал добро я. Ян встал напротив компьютера, пошевелил мышкой, двигая курсор, и повернулся ко мне. А дальше что, как, например, выключить музыку? Ничего не понятно. Эта версия винды, конечно, отличалась от привычной, к тому же, комп безбожно тупил, я как в прошлое перенесся, точнее, в будущее. Вывел на экран плеер, показал, что к чему, выключил диск, вытащил его, вставляя сам. Ян повторил все действия Славы, комп пиликнул, извещая, что появился съемный носитель, и я показал, что делать дальше. Ага, понятно. Значит, если что-то вставляешь, это появляется тут в углу, и звук. Слушай, Слава говорил, что изображение можно смотреть и писать. Это как? Откуда? С другого носителя. Берешь диск с картинкой, переносишь на комп, с компа, на другой диск, покажу потом. Пока объяснял ему, что к чему, в подвал нагрянул консилиум. Илья, Леонид Эдуардович и тетя Лора, окружив диво дивное, все замолчали. На работе не такой компьютер, выпуклый экран и маленький, сказала тетя Лора. Это монитор, Лора, компьютер, вон он. Каретников указал на системный блок и спросил у меня, какой объем диска. 340, ответил я, неплохо, у нас 120 МБ, ну что я скажу, Павел, ты заслужил, рад за тебя, так приютите компьютер, спросил я, жалко, если украдут. Ян ухватил его за руку, заглянул в глаза и взмолился, папочка, ну пожалуйста, Паша разрешил на нем работать, мы никому не скажем, да, Илья, никому, пообещал Илья и посмотрел на меня, и тревога в его взгляде, и предвкушение. Это тебе не Мария гонять, можно резаться в самый настоящий дом. Хорошо, тогда пакуйте все, как было, и понесем в квартиру. А мы обратно его соберем? С сомнением спросил Ян. И соберем, и запустим, пообещал я. Леонид Эдуардович, вы умеете обращаться с компьютером? Немного. На работе пару раз работал, набирал текст, потом его записали на дискету. Да, дискеты в ходу, сейчас их время. А через 20 лет молодежь не будет знать, что за странный значок в Word в верхнем левом углу монитора. Как и в прошлый раз, я нес монитор и думал, а ведь я так сильно не доверяю своим родителям, что вынужден просить о помощи посторонних людей. Управились мы за 10 минут до начала тренировки, и я отправился в школьный спортзал. Надо отдать должное тренеру, Антону, с нами он держался вежливо и уважительно, в отличие от алтанбаевцев. Давал ровно столько нагрузки, сколько нужно. Одно меня расстраивало. Да, я по-прежнему был самым техничным, но стал уступать Рамилю в выносливости, а Илья и Кабанов со мной сравнялись. Нужно пересмотреть свою жизнь и правильно расставить приоритеты, а то может случиться так, что, желая все успеть, я везде опоздаю. О компьютере Илья и Ян молчали. Грустный Борис тоже молчал. Я ему объяснил, что, если разболтает, то подставит Илью и Яна. После своей тренировки Боря направился домой, а я рванул на мопеде в клуб, заглянул на тренировку элтанбаевцев, которая начиналась позже. Нога вел по медвежьи мягко и ласково. Ученики выкладывались по полной, пока не падали лицами в пол. Молодцы, любо-дорого смотреть. Так, глядишь, людьми станут. И тут меня осенило. Они ведь здоровые лбы, у которых полно дурной энергии, которые легко смогут орудовать киркой и лопатой. Почему бы им не пойти подмастерьями к рабочим при постройке моего дома? Так, глядишь, и какой-нибудь строительный навык освоят, и денег заработают. В идеале им хотя бы школу закончить, а то у некоторых 8 классов с двойками в аттестате. У Зямы так точно. Алтанбаев вроде после 7 класса ушел в ПТУ, но предлагать работу бывшим гопникам было рано, потому я просто похвалил их и распрощался. Было 7:30, мне не терпелось узнать, что там у Наташкиного Андрея. Скорее всего, его московская квартира занята посторонними, а мать похоронена неизвестно где без его ведома. Перед тем, как зайти в нашу квартиру, я обернул колеса мопеда ненужными тряпками, переступил порог и оказался. Такое впечатление, что на меня упал невидимый пресс и припечатал к земле. Или тучи вдруг стали плотными, такими же тяжелыми, как свинец, опустились, сплющили. В общем, атмосфера была такой, что только разворачивайся и беги. Поборов первое желание, я закрыл за собой дверь. Ко мне сразу вышла мама с похоронным лицом. «Есть новости?» – спросил я. Она помотала головой и прошептала, волнительно. «Вдруг Андрея заманит в квартиру и убьют? Так ведь им проще». «Ма, не нагнетай», – отмахнулся я, неся мопед на балкон. В зале под телевизором на моей кровати валялся отчим, Наташку видно не было. Видимо, забилась на кухню и оплакивает свою взрослую жизнь, завидует моему мопеду, у которого есть целый балкон, а у нее только пропахший едой диван на кухне. Помнится, тот самый Виталя Торгаш говорил, что у бедности есть запах, прогорклая вонь еды, что впитывается в одежду тех, у кого на кухнях нет вытяжки, и есть запах бедности. Поставив мопед, я пошел на кухню, собрав паровоз из домочадцев, будто это я должен принести им новости, или они почуяли другие новости, как акулы, кровь. Наташка и правда съежилась на своем диванчике, подтянув колени к животу, посмотрела на меня с надеждой. Голодный, как волк, я принялся шнырять по кастрюлям в поисках пропитания. Нашел гречку и котлеты, поставил разогревать на газ и только тогда сказал. Я был в квартире Андрея. Двое бандитов передрались и попали в ментовку, так что квартира свободна, но там менты караулят третьего бандита, который сбежал. Наташка отреагировала предсказуемо. Так им и надо. Жалко, что не сдохли. Сестрица у меня, сама доброта, она просияла и сразу преобразилась, заходила по кухне и принялась поедать хворост, присыпанный сахарной пудрой. И тут тишину разорвал телефонный звонок. Все бросились в прихожую, чуть ли не сбивая друг друга с ног. Первым успел отчим, поднял трубку, послушал говорившего и недоуменно произнес. «Спрашивают, нужны ли нам рабочие?» «Это дед просил», — сказал я, забирая трубку. «Подобрать рабочих для постройки дома к его приезду». Переключившись на диалог с соискателем, его звали Сергей, я изложил суть проблемы. Нужно построить дом с нуля. Потом поинтересовался, что Сергей умеет. Тот не стал скромничать и сказал, что умеет все. И камень класть, и с бетоном управляться, и внутренняя отделка с кровельными работами ему по зубам. Что мне понравилось. Говорил этот Сергей грамотно, четко излагал мысли и производил впечатление мыслящего человека. Но не всегда у интеллектуально развитых людей руки растут из нужного места. Тут важнее навыки. Следующий звонок снова собрал всех вокруг телефона. Теперь это был межгород, потому мы пропустили вперед Наташку. Она сняла трубку дрожащей рукой и, часто и тяжело дыша, проговорила. «Да, Андрей, мы подступили ближе, чтобы слышать, о чем он говорит». «Да, Наташа, это я. Почему ты не дома?» «Я, как приехал, набрал тебя». Насколько понял, голос его был спокойным. «У тебя как дела?» Ушла от ответа сестра. «Плохо дела», ответил Андрей на удивление спокойно. Мать переписала квартиру на тетку, которая ее якобы досматривала. Эта тетка сейчас в ее квартире. Она мать уже похоронила и выставила меня вон. Буду искать гостиницу. А билет придется сдать и ехать на ближайшем поезде. Не бомжевать же мне на вокзале двое суток. Мама прошептала. Спроси, что он дальше будет делать. Наташка повторила мамин вопрос. Андрей пересказал то, что уже говорил. Сестра закатила глаза и чуть ли не прокричала. «С квартирой что будешь делать? Домой поеду», — так же спокойно ответил Андрей. «Завещание же есть, меня в нем нету. Мать перед смертью меня даже видеть не хотела». Только сейчас в голосе Андрея появилась обида, а у Наташки по щекам покатились слезы. «Но вдруг завещание поддельное? Вдруг мать твоя эта крышей поехала? Это ведь все можно доказать через суд. Она ж на голову больная была. Это реально». «Без толку», — вздохнул Андрей. «Мы никогда с мамой не ладили». Наташка сжала челюсти и повторила то, что я ей говорил. «Надо наложить арест на имущество, оспаривать завещание, нанимать адвоката, топить за то, что у матери шарики за ролики заехали от рака головы, а мошенники этим воспользовались и обманули ее. Это была ее воля», — бормотал Андрей как заведенный. «Я завтра поеду домой. Нет у тебя больше дома», — заорала Наташка в трубку. «Там чужие люди вышвырнули меня, как собачонку шелудивую, и избили. Потому что эта квартира у тебя с бдоватой мамочкой напополам, так что некуда тебе возвращаться. Надо бороться за свое, мать твою, слышишь меня, слышишь?» Из трубки донеслись прерывистые гудки. Наташка замахнулась ею, но вовремя взяла себя в руки, закрыла лицо и затряслась. Мама обняла ее и увела на кухню, откуда потянула горелым. «Паша, твой ужин сгорел», — прокричала мама. «Аппетит пропал». Я злобно посмотрел на телефон, думая, что в этот раз помогать Андрею не буду, если он сам не приложит усилий. Взрослый мужик, е-мое, и вот так легко позволяет себя обокрасть. Квартиру мошенникам дарит, лишь бы не напрягаться, ведь адвокат не бесплатный. Ладно, посмотрим. Может, подумает Андрей и решит бороться за свое имущество. Глава 28. На карантин. В прихожей завоняло моим пригоревшим ужином. Наташка рыдала, закрыв лицо руками. Глаза мамы увлажнились, она обняла дочь и повела на кухню, приговаривая: «Бросай ты этого Андрея, толку с него, другие девочки встречаются со старыми мужчинами, так те им шубы дарят, сумки покупают, а то и квартиры, а ты...» Я ошикнул. «Энда, талантливая у нас мама, ничего не скажешь», — нашла именно те слова поддержки, какие не стоило говорить никогда и ни за что. Реакция Наташки оказалась адекватной ситуации, исходя из особенностей ее нервной системы. «Да пошла ты в жопу», — заорала Наташка, направив злость на мать. «Я не проститутка, я его люблю, а любовь — это не за деньги». «Наташа, разве можно так с матерью?» — пристыдил ее отчим, покашлял в кулак. Из спальни выглянул напуганный Боря, но ничего спрашивать не стал. Я заговорил про ремонт КамАЗа, уводя отчима от конфликта, пока он не уперся рогом и не попер на Наташку. Мама же растерянно хлопала ресницами, не понимая, чего она такого сказала, всего-то дала дочери совет, как жить правильно. Если бы отчим был посмекалистее, он бы мог сделать выводы, что будущая жена у него – корыстная сволочь, но его развитие сводилось к: дети должны уважать своих родителей. Наташка рванула на кухню, забилась на свой диванчик и подвывала, раскачиваясь из стороны в сторону. Мама сковородку, где подогревался мой ужин, выключила. Горелую гречку я сдвинул, забрал уцелевшую и котлету, которая лишь подрумянилась, и благополучно поглотил. Меня душило негодование. Никогда не понимал людей, которые предпочитают отдать все грабителям, лишь бы не напрягаться. Если бы отжали только московскую квартиру, может, Андрей ручки и сложил бы. Но квартира, где он жил, его единственное жилье. Что он будет делать? Пойдет бомжевать? Поселится в каморке театра? Или все-таки обратится в суд? Чего гадать, время покажет. Только я закончил с ужином, как зазвонил телефон. Это были прерывистые сигналы межгорода. Наташка слетела с диванчика и метнулась к нему, сняла трубку. Домочадцы снова вокруг нее столпились, и отчим вылез, и Борис, которого это не касалось. «Наташа», — проговорил Андрей бодрым голосом, — «я иду домой, жди меня там. Похоже, товарищ в неадеквате». Закусив губу, сестра напомнила: «Часть твоей квартиры мать переписала на другого человека. Там чужие люди, они меня выгнали. Оставайся в Москве и подавай в суд, оспаривай завещание, иначе останешься бомжом». «Какой суд? Все равно бесполезно». Голос Андрея зазвучал будто бы издалека. «Откуда у меня столько денег? Я потрачу больше, чем получу. Да мы на те суды только и работать будем. Напоминаю, что твоей квартиры больше нет». Наташка слушала его, и ее взгляд наливался свинцом, плечи расправлялись, лицо бледнело. Дослушав, она припечатала: «Знаешь что, делай, что хочешь, я с бомжом встречаться не буду». Андрей ненадолго замолчал, а потом как выдал: «Знаешь что, не указывай, что мне делать, влезла уже в наши отношения с мамой, и вот, если бы не ты, этого ничего не было бы». Она от горя умерла и чувствовала себя брошенной. «Да пошел ты». Теперь она повесила трубку, причем, положила так, чтобы никто не мог дозвониться. Не то чтобы она вняла советом нашей мамы, просто устала. Капля камень точит, видимо, так источила. А может, это порыв, пройдет время, и они помирятся. Или, может, мне нужно встретиться с Андреем, когда он вернется, и внушить, что нельзя быть таким размазней, внушить, что надо бороться за свое имущество, свою женщину. Но что с ним станет после этого? Хуже, конечно, вряд ли будет, но так я лишу его пути. Ведь, если верить всяким эзотерическим учениям, прелесть нашего мира – свобода воли каждого. Мы вольны выбирать, кому служить, свету или тьме, Богу или мамоне, а так, получается, я сделаю выбор за него.